Завалить босса. Размеры нового флагмана флота 8-го сектора позволяли не экономить на внутреннем пространстве. Пожалуй, только яхта «Королева греха» могла сравниться с толстушкой «Джоан» в комфорте, спортзалы и бассейны, центры развлечений и просторные оранжереи для психологической разгрузки членов экипажа, ультрасовременные медицинские центры, удобные спальни и многочисленные столовые. На борту имелся даже зоопарк с экзотическими существами десятков миров. Да, в капитальный ремонт и облагораживание у крэша мне пришлось вложить сумму с 9 нулями, но все затраты того стоили, поскольку удалось приспособить звездолет другой расы под нужды длительного совместного проживания людей и иссеков. Однако при всех удобствах флагман оставался прежде всего боевым кораблем. Громадные информационные экраны в штабе флота, удивительно подобранная голограмма тактической карты и проекция текущей звездной системы размером с 5-этажный дом позволяли в деталях видеть все происходящее на поле боя и вокруг него. Офицерам штаба потребовалось почти 2 недели, чтобы перестать восхищенно ахать и привыкнуть ко всему этому великолепию. «Всему флоту готовность 5 минут. Начинаем разгон в сторону Оранжевого дома. Ожидаем включения варп-маяка». Я находился за огромным полукруглым пультом, чем-то напоминающим рабочее место генерала Савас Яха. «А наблюдатель? Может, все-таки уничтожить его?» Спейс-капитан Николь Савоя сегодня проявляла несвойственную ей кровожадность. Подозрительный контейнеровоз уже 2 сутки крутился неподалеку от находящегося в системе ТЭСа флота 8-го сектора. Мои корабли регулярно сообщали о том, что с грузовика их просвечивают различными сканерами, определяют емкости энергетических щитов, наличие ядерных боеприпасов и прочие боевые характеристики. Конечно, можно было шпионский корабль уничтожить, вот только зачем? Нет, пусть и дальше передает свои данные. Герцог Паоло Ройл Анджер должен видеть, что мой флот в Тессе состоит всего лишь из 500 кораблей. Это весьма важно, если наши противники из объединенного флота не будут убеждены, что по-прежнему сохраняют 5-кратное преимущество, то как бы они ни сбежали раньше времени. Я и так-то опасаюсь за психическое состояние наших врагов, когда они увидят необычный маяк в своей столичной системе. Николь рассмеялась. Способность ставить мобильные варп-маяки корабль-невидимка чужих являлся нашим военным секретом. Я даже не знаю, Мия ли таким образом выполнила свое обещание, или действительно ученые у нотари совершили настоящий прорыв. Однако мои специалисты сумели разобраться в основных системах фрегата чужих. Провести невидимку в столицу Оранжевого дома оказалось весьма нетривиальной задачей. Маяк практически все время находился в выключенном состоянии, но и эту проблему удалось успешно решить. Мои глазки на территории противника обнаружили в системе «Варан», готовящиеся к отправке в объединенный флот подкрепления, 5 легких крейсеров, 6 эсминцев и порядка 40 фрегатов. Маяк Оранжевого дома мелькнул всего на 1.5 секунды, но и этого времени моим бойцам хватило, чтобы закинуть постановщика варп-маяка в логово противника. «Вызовите кронпринца Робина Ройла Нокиэтон Месфеля», — потребовал я у офицеров связи, и уже 10 секунд на экране возник мой брат. Огромный Робин сидел прямо на траве в легком свободном халате. Рядом с большим тучным мужчиной на одеяльце, обложенном кучей подушек, дрыгал ножками маленький улыбающийся Георг. «Я знал, что ты обязательно захочешь поговорить, братишка, и потому даже приказал принести сюда на лужайку переносной экран, чтобы сразу сказать свой ответ. Нет! Мое решение по-прежнему твердо. Флот Тессы сохранит нейтралитет и не будет участвовать в сражении ни в составе объединенного флота герцога Паола, ни на твоей стороне. Корабли Тессы весьма пригодились бы мне, брат». Предпринял я последнюю попытку уговорить Робина, но тот оставался непреклонен. «Нет, и не упрашивай, Георг. Я твердо решил остаться в стороне от всей этой свары. Пойми меня, выступить против брата мне не позволяет совесть, а выступить на твоей стороне не позволяет элементарная осторожность. Поддержать расклад сил хуже, чем 1 к 4, не кажется мне хорошей инвестицией в спокойное будущее. Я и так однажды едва не оставил своего сына без отца, когда помог тебе финансами и тем самым вызвал недовольство главы Оранжевого дома. Снова повторять тот ужас я не собираюсь». Я укоризненно покачал головой. На языке вертелась целая куча аргументов, но я так и не привел их, почему-то заранее зная, что мои доводы не подействуют и переубедить брата не получится. Своим бездействием кронпринц Робин Ройл Иноки совершал серьезную политическую ошибку, в этом я также не сомневался. Новый глава Оранжевого дома, кто бы им ни стал после падения герцога Паола, едва ли положительно оценит бездействие хозяина Тессы в то время, когда многие аристократы помогали восхождению на престол. Да и моя сестра Виолетта однозначно воспримет подобную пассивность старшего брата как признак ненадежности и вернется к своим коварным планам. Но и эти доводы приводить я тоже не стал и отключил связь. «Флот восьмого сектора готов к атаке, корабли стоят в разгоне и ждут появления варп-маяка», — отрапортовал адмирал Кира Сабута. «Все корабли в верфях тоже находятся в разгоне на столицу Оранжевого дома и готовы прыгнуть на появившийся маяк», — заверила моя помощница Николь Савоя. Второй флот, который удалось незаметно для наблюдателей главы Оранжевого дома собрать в верфях, являлся моим козырным тузом. Даже граф Аваль, который дал обещание перейти на мою сторону непосредственно перед генеральным сражением, не знал о существовании флота восьмого сектора резервов. Графу я вообще не слишком-то доверял, он явно пытался усидеть на двух стульях и сделать свой выбор в пользу более сильного лишь в самый последний момент. Я точно знал из нескольких независимых источников, что служба безопасности главы Оранжевого дома самым активным образом искала, кому из аристократов я передал 4 оставшиеся изумрудные звезды. Сыщики герцога проверили поголовно всех капитанов объединенного флота на детекторах лжи и с помощью ищущих правду на предмет возможного сотрудничества с кронпринцем Георгом и наличия у них изумрудных звезд. Информацию о врученной мной награде герцог Паула Ройл Анджер мог получить лишь от своего младшего брата, что характеризовало моего союзника как крайне ненадежного. К счастью, граф Аваль неверно истолковал мои слова, и потому сыщики искали вовсе не там, а истинные получатели 4 изумрудных звезд до сих пор оставались вне подозрений. «Обнаружен новый варп-маяк!» — раздался одновременный крик сразу нескольких офицеров штаба. «Нестандартные показатели, что-то странное!» «Маяк локализован. Это Оранжевый дом». Получилось. У меня словно груз свалился с плеч. Этап с открытием нового портала в заблокированной системе являлся самым скользким моментом всей операции. Мы отработали открытие варп-маяка лишь один раз на тренировке в малопосещаемой системе Сигур. Выяснили, что активация и закрепление пробоя в пространстве требует расхода огромного количества редких радиоактивных изотопов. К счастью, в моем распоряжении находилась система Тиваль с ее ледяными астероидными полями, так что мы смогли набрать нужное количество расходных материалов. Внимание флоту 8-го сектора и союзному флоту! Вводим координаты нового маяка. В настройках варп-туннеля устанавливаем 500 километров. Жду подтверждения от адмирала Хираисвежа. «Мой принц, все корабли Рой понимать приказ и быть готов». «Отлично. Передайте на невидимку. Пусть через 30 секунд гасят маяк и уходят. Всему флоту готовность 15 секунд. Николь, обратный отчет. Варп!» Такого просто не могло быть. Но в столице Оранжевого дома мои корабли никто не встречал. Я ожидал по выходу из варп-туннеля увидеть грозный объединенный флот в непосредственной близости и морально готовился немедленно вступить в бой. Но враги проспали маяк у себя в системе. «Мой принц», — докладывает капитан портала, майор Майк Герони. «Согласно вашего приказа, мы погасили маяк и ушли в невидимость. Находимся в 500 километрах от флота вашего высочества». «Туки-туки-деса», — говорит капитан сюрприза один. «Мое звено бомбардировщиков прождало 6 часов в полной готовности, но корабли объединенного флота так и не показались в районе мелькнувшего варп-маяка». Я в растерянности повернулся к своей помощнице Николь Савой. «Ничего не понимаю. Маяк горел почти 1.5 минуты. Однако ни один из кораблей герцога Паола не прибыл для уничтожения корабля чужих». Спейс-капитан весело улыбнулась. «Ваше высочество, это мы с вами знаем, что постановщик маяка чужих легко уязвим, и его стоит сразу же уничтожать. А вот адмиралы объединенного флота, полагаю, до сих пор пребывают в шоке от того, что звездолет чужих пробрался в столицу Оранжевого дома». Наш разговор прервало сообщение от офицера связи. «Мой принц, поступил запрос на соединение от герцога Паола. Сигнал идет из этой системы, предположительно с линкора «Оранжевое величие». «Хорошо, соединяй. Узнаем, что глава Оранжевого дома хочет нам сообщить». Однако на экране вместо ожидаемого мною герцога Паола Ройл Анджера возникла незнакомая немолодая женщина в черной мантии с откинутым назад капюшоном. Темные, слегка тронутые сединой волосы, серые глаза, правильные черты лица, никакой косметики. Женщина встретилась со мной взглядом, добродушно улыбнулась, вытянула в мою сторону указательный палец правой руки и произнесла ровным голосом: «Умри!» «Мой принц, вас атаковала Селена Тонбист, ищущая правду герцога Паола. Я приняла удар на себя. В переданном Флорианой сообщении сквозили отчаяние и боль. «Срочно выключить экран!» — приказал я, однако подбежавший офицер почему-то мешкал. «Бесполезно, кронпринц». Женщина на экране снова улыбнулась. «Соединение установлено. Мое послание ты получил, и теперь исход никак уже не зависит от целостности монитора. Как только твоя маленькая, ищущая правду, ослабнет, ты умрешь. А чтобы у твоей малышки не возникало никаких иллюзий, я покажу истинный расклад сил». В самом низу большого экрана строкой развернулись сразу 7 дополнительных окошек, и в каждом из них я увидел напряженные лица разных ищущих правду. Все женщины оказались в одинаковых темных одеждах и были мне незнакомы. Хотя нет. Мариан Сабати, жуткую ищущую правду графа Аваля, я узнал. «Они атакуют все вместе. Мне очень трудно, Георг, я долго не продержусь». Я услышал откровенную панику в мыслях парализованной девочки. Один из миньонов Флорианы вдруг издал резкий писк боли и завалился на спину, дрыгая конечностями. Возле летающего кресла оставалось всего трое из сейк-мажоров. Положив свои многочисленные лапки на тело маленькой парализованной девочки, насекомые синхронно дрожали. Флориана остро нуждалась в поддержке, вот только как ей помочь. Рыжая бионика, служившая в моем штабе вторым переводчиком вместе с настоящей бионикой, вдруг встала со своего места и направилась к Флоре прямо на ходу, перетекая в другой образ. Через 2 шага Арит уже выглядел красноволосой Мией, тяжелой походкой, идущей к моей ищущей правду. Появление новой участницы было сразу же замечено, однако легкая растерянность в рядах противниц длилась едва ли больше секунды. Очень смешно. Селена Тонбист небрежно взмахнула рукой, и Арит расплылся белесым облачком, тут же вытянувшимся длинным шлейфом в сторону вентиляции. «Мия, ты мне срочно нужна!» — мысленно позвал я, при этом наблюдая стремительное бегство Арита. Мой бестелесный знакомый спешил скорее укрыться от гнева ищущих правду. Появление нового участника я сперва услышал, а лишь потом увидел. Но сначала я обратил внимание на то, что все звуки резко стихли. Разом замолчали все находящиеся в штабе офицеры, даже приборы и то жужжать стали приглушеннее. Свет в помещении заметно потускнел. Я заметил округлившиеся глаза Николь Савойи, увидевшей нечто страшное за моей спиной, и резко обернулся. По проходу между рабочими местами офицеров штаба неспешно шагала Мия. Ищущая правду на этот раз оказалась валого цвета длинной мантии до самого пола. На голове красные волосы беременной женщины скрывал капюшон. Мия вышла в центр зала, остановилась в 3 шагах от кресла Флорианы и проговорила, глядя на большой экран с 8 противницами. «Так-так. Знакомые все лица. Вечеринка в самом разгаре, а меня не пригласили. Нехорошо». Мия вроде улыбалась и шутила. Вот только от звука ее голоса волосы вставали дыбом, а по телу пробегали мурашки. Я обратил внимание, что из-под летающего кресла Флорианы на пол вдруг потекло. Парализованная девочка, до этого храбро сражавшаяся сразу против 8 более опытных противниц, панически боялась свою мучительницу. Мия обернулась к искалеченной ею девочке. «Не волнуйся, малышка, сегодня я не по твою душу. Какое-то время нам даже придется побыть заодно. Кстати, глупенькая, ты что делаешь? Зачем ты копишь боль в себе? Отдавай ее сразу же другим». «Да не мне, дура, вообще другим». «Я пас», — заявила вдруг ищущая правду графа Аваля, и одно из окошек погасло. И тут мне вдруг резко стало не до экрана с противницами. Меня скрутила такая боль, что хотелось выть и лезть на стену. Казалось, из меня выдирают скелет прямо через живое мясо. «Извините, принц Георг, просто никому больше не могла отдать свою боль. Я настроена только на вас, сестру и вашу основную ищущую правду. Астра где-то очень далеко, и поделиться с ней своими ощущениями я не могу». «Ничего, справлюсь», — прохрипел я, стараясь не потерять сознание и не рухнуть на пол. «Кронпринцу нужна ваша помощь», — объяснила Мия обеспокоенным всем происходящим офицерам. «Принца Георга Ройла и Ноки атаковали ищущую правду противника. Командующему нужна ваша поддержка, ваше уважение, ваша любовь». «Георг! Георг! Георг!» — начала дружно скандировать команда. Одновременно с этим в голове раздался холодный голос Мии. «Роман, потерпи, сейчас будет легче. Распределяй боль по своим подчиненным. Народу тут в помещении 3 присутствует, так что сможешь полностью избавиться от неприятных ощущений. И даже если кто-то из подчиненных не переживет, не беда. Я чувствую, что интенсивность атаки уже начала спадать». «Нет, не так, Мия», — решительно проговорил я, вставая. «Организовать срочно прямую трансляцию по всему флоту 8-го сектора». Едва включились камеры, я начал говорить в микрофон. Сперва шевелить прокушенными до крови губами получалось с трудом, но потом оцепенение и боль стали постепенно сходить. Я рассказал своим капитанам о подлой атаке и о том, как маленькая Флориана в одиночку сдержала удар, как вовремя на помощь пришла Мия, как 7 страшных, ищущих правду врага сейчас работают на пределе своих возможностей, но не могут ничего поделать. С уверенной улыбкой сообщил, что наши противники просчитались. Кронпринца Георга Ройл и Нокия лучше всяких доспехов и энергетических экранов защищает обожание флота 8-го сектора, а насланная боль дробится на десятки тысяч членов экипажей и совершенно не ощущается. Мой принц, добавьте в ваши расчеты 400 тысяч ИСЭК доминантов на 3. Мои штурмовики привыкли терпеть любую боль и тоже готовы умереть за вас. Перевела Бионика, вклинившуюся в мою речь, трель генерала Савасьяха. Наши противницы начали слабеть. Интенсивность атаки пошла на убыль, сообщила Флориана, уже вполне пришедшая в себя и излучающая уверенность. Мия оказалась не согласна с Флорой. Мелкая. «Ты слишком рано расслабляешься. Я чувствую, что ментальный блок кронпринца пробит. Наши враги могли считать что-нибудь из памяти Романа, а это недопустимо, поэтому нельзя выпускать живой ни одну из 7. Но вот когда ищущие правду поймут, что шутки кончились, и этот бой ведется насмерть, они будут драться с особым остервенением. Пока же мы их просто изматываем. Пусть считают, что атакуют лишь меня и тебя с твоими тараканами-переростками». А как только я накоплю энергию, мы перейдем в контратаку, и я покажу тебе, как правильно нужно убивать. Мой принц, на ближнем подскане появились звездолеты Объединенного флота. Они приближаются. Множество отметок на радаре. Что ж, это было неизбежно. Координаты моих кораблей уже вычислили, и герцог Паоло бросил в бой свою армаду, желая раздавить нас одним ударом. Я взглянул на таймер. До подхода подкрепления из верфи оставалось еще 14 минут. Требовалось всего лишь продержаться. Поправив закрепленный на мундире микрофон, я произнес. «Всему флоту внимание! Начинаем разгон в сторону солнца. Перестраиваемся в боевую формацию. Тяжелые калибры и трио держатся рядом с толстушкой Джоан. Легкие крейсера и электроника. Готовность. Посмотрим, куда выйдет враг из варп-туннеля. И перестроимся в зависимости от этого. Фрегаты и эсминцы. Вперед по курсу!» «Держимся в 300 перед флагманом!» Флот пришел в движение, корабли перестраивались и разгонялись в сторону местного светила. И вдруг карта тактического грида резко приобрела красный цвет. Армада Объединенного флота вышла к нам несколькими длинными колбасами, явно приварпав с разных направлений. «Цель групповая — 2430 отметок. До ближайшей группы 160 километров. Всего у противника на поле боя 44 линкора, 190 тяжелых крейсеров. Мой принц, вас вызывают с тяжелого штурмового крейсера «Похотливая Марта».» Офицер связи перебил доклад тактика. Я хотел было резко возмутиться таким несвоевременным сообщением своего подчиненного, однако знакомое название корабля остановило меня. На экране появилась принцесса Марта, хотя я едва узнал свою собственную жену. За прошедшие месяцы женщина явно похорошела лицом, да и интенсивно поработала над своей фигурой, сбросив лишние килограммы и приведя некогда ужаснувшее меня тело бегемота в гораздо более презентабельный вид. Нет, худышкой Марта так и не стала, зато теперь легкая полнота и округлости тела выглядели естественными и даже радовали глаз. «Георг, укажи моим кораблям место в строю», — попросила Марта. «Что это? Хитрость врага? Или действительно желание помочь? Дать точные координаты своего флота кораблям, входящим в объединенный флот, риск оказывался огромным, так как в случае ошибки я получал приварп в ноль, 2000 кораблей противника и быстрое поражение. С другой стороны, а вдруг Марта действительно хочет поддержать мужа в этом генеральном сражении? Верить или нет? Я в поисках подсказки посмотрел на Мию и Флору, но им сейчас было явно не до меня. Тяжелый бой против 7 ищущих правду продолжился с новым накалом. Приходилось решать дилемму самому, и я рискнул. «Адмирал Киросабута, принимай корабли королевства Фастел, дай им координаты для приварпа, пароли от каналов связи и укажи позиции в формации». На тактической карте 50 красных точек прыгнули прямо в центр зеленого клубка и мгновенно перекрасились в зеленый цвет. Я напряженно ждал продолжения, однако ничего страшного не происходило. К остальным противникам информация о координатах не утекла. «Тяжелым крейсером, похотливая Марта, герой Фастела и король Валиси, держаться в пределах 50 километров от толстушки Джоан. И еще, Марта, спасибо тебе!» «Прямо по курсу нашего флота находится группа кораблей противника», указала мне Николь Савоя, да я и сам это уже видел. Порядка 60 быстрых фрегатов и эсминцев объединенного флота обогнали флот 8-го сектора периметра и теперь находились на пути моих кораблей. Конечно, можно было послать свои фрегаты и эсминцы расчистить путь тяжелым кораблям, вот только сложность состояла в том, что в любой момент к этой небольшой группе звездолетов противника могли приварпать и другие корабли герцога Паола. Размен же при таком численном преимуществе и возможности резервов противника оказывался для меня совершенно невыгоден. Хотя, зачем торопиться? «Внимание всему флоту! Толстушка Джоан останавливается, остальные корабли не стоят на месте и орбитят флагман. Эсминцам особое внимание! Возможны атаки нашего флота стелс-бомберами противника!» Время шло. Ситуация не менялась. Флот 8-го сектора напоминал сейчас шевелящийся клубок или ощетинившегося ежа. На недосягаемом расстоянии кружились многочисленные корабли противника, не рискуя все же приближаться. Несколько излишне самоуверенных крейсеров и эсминцев объединенного флота уже превратились в живописные обломки. То же самое случилось и со звеном стелс-бомберов герцога, уничтоженным в полном составе вместе с выпущенными ими бомбами. Но самым показательным примером оказалась попытка вражеского линкора «Варан» подойти на расстояние выстрела. Мой флот разом выпустил более 4000 дронов, и вражеского линкора не стало. Никакая подкачка щита с многочисленных хирургов его не спасла. Кстати, обломки 25 сгрызенных дронами хирургов гармонично дополняли огромный остов взорвавшегося линкора. После этого активных попыток приблизиться звездолеты противника не предпринимали. Повторять судьбу павших товарищей никто не спешил. Я тоже не торопил события, пил витаминизированный энергетик для поддержания сил и изредка посматривал на таймер. До появления наших резервов оставалось всего несколько минут. Бой фактически уже был выигран флотом 8-го сектора, хотя наш противник пока этого еще не подозревал. Еще раз взглянув на часы, я решительно отодвинул напиток. Пора. Эту войну в оранжевом доме требовалось не просто выиграть, а выиграть красиво. «Соедините меня с герцогом Паола Ройланджером», — потребовал я у офицера. Прошло не менее минуты, прежде чем на экране возник глава оранжевого дома. Герцог пытался бодриться и явно только что воспользовался услугами гримера, но я все равно видел, что передо мной находится старый, крайне уставший человек. «Я ждал этого вызова, Георг», — старик на экране улыбнулся. «Флот 8-го сектора сунулся прямо в пасть дракона, но явно не рассчитал силы. Твои корабли окружены и обречены. Я специально включил трансляцию нашего с тобой разговора на все корабли Объединенного флота, чтобы все экипажи Оранжевого дома стали свидетелями твоей капитуляции». «Замечательно, герцог Паола. Раз уж наш разговор стал достоянием общественности, я, как кронпринц империи и командующий флотом 8-го сектора периметра, официально предлагаю вам сдаться». «Что?» При последних моих словах самодовольная улыбка сползла с лица главы Оранжевого дома. Он явно рассчитывал на совершенно противоположный смысл моей фразы. «Я повторю свои слова еще раз. Сдавайтесь или будете уничтожены. Герцог, вы запятнали себя многими грязными деяниями, казнократством, вымогательством, подлогом, шантажом и угрозой убийства кронпринца Робина Ройл и Нокки, неоднократными попытками убийства сразу двух кронпринцев, Георга Ройл Робина Тонмесфеля и Георга Ройл и Нокки Тонмесфеля. К тому же вы предали Оранжевый дом, заключив с Роем договор на уничтожение флота 8-го сектора периметра». Появившаяся за моей спиной Мия вошла в кадр и произнесла в камеру своим неповторимым леденящим голосом. «Я официально подтверждаю справедливость каждого из выдвинутых кронпринцем Георгом Ройл и Нокием Тонмесфелем обвинений. Клянусь своими способностями, ищущей правду, что все сказанное — правда». Мия выглядела эффектно и убедительно. Но глава Оранжевого дома возмутился скрипучим старческим голосом. «Георг, ты не можешь призывать свидетелей свою собственную ищущую правду. Она слишком зависима от тебя и говорит лишь то, что ты ей прикажешь. Тогда я тоже могу пригласить свою Селену Тонбист, и она скажет совсем другое». «Нет, не сможешь, Паола», — Мия улыбнулась, продемонстрировав свои безупречные белые зубы. «Селена Тонбист мертва, как и все остальные, ищущие правду, которых ты натравил убить моего хозяина». Я снова перевел изображение камеры на себя и продолжил свою речь. «Герцог, вы мерзавец и заслуживаете самого сурового наказания. Но вы можете хотя бы спасти людей своего флота. Они ведь не виноваты в том, что выступили на неправильной стороне во время конфликта в Оранжевом доме. Ваш флот обречен, но я дам кораблям Объединенного флота одну минуту на то, чтобы сдаться и сохранить свои жизни». Герцог Паоло удивленно посмотрел куда-то мимо камеры, уточнил что-то у невидимого мне собеседника и расхохотался. «Это блеф! У меня по-прежнему вчетверо больше звездолетов. Объединенный флот силен и способен раздавить твои корабли, даже не заметив. Георг, твои попытки перевербовать моих людей провалились, никто не перешел на твою сторону». «Вы так считаете, герцог?» Я посмотрел на таймер. 11 секунд до появления моих кораблей. Все складывалось просто идеально. «Тогда вынужден разочаровать вас, герцог Паоло. Не знаю, кого ловила ваша служба безопасности, но теперь встречайте тех, кто действительно выступил на моей стороне. Флот 7-го сектора периметра и его командующая, обладательница изумрудной звезды Светлана Тонмесвель. Флот 9-го сектора периметра и его командующий, обладатель изумрудной звезды Марат Тонмесвель. Флот системы Дамир и его командующая, обладательница изумрудной звезды кронпринцесса Виолетта Ройл Иноки Тонмесвель. Флот Роя и обладательница изумрудной звезды королева Роя Исеек Прайм Най Игир». На тактической карте стало тесно от зеленых маркеров. 350 звездолетов 7-го сектора, 260 звездолетов 9-го сектора, 300 звездолетов системы Дамир, 1500 кораблей Роя. С учетом моих собственных кораблей против герцога готов был выступить флот в 3000 звездолетов. «И обладатель изумрудной звезды, граф Аваль Ройл Анджертон Месфель», — послышался голос графа, наконец-то младший брат герцога определился с более сильной стороной конфликта и присоединился к ней. 400 кораблей на тактической карте перекрасились из красного в зеленый цвет. После этого даже до самых упертых капитанов Объединенного флота дошло, кто доминирует на поле боя. Начался хаос, какие-то корабли противника бежали, с других приходили сообщения о сдаче, третьи желали перейти на мою сторону. Всего через 5 минут на тактической карте оставалось не более 40 красных отметок. Линкор «Оранжевое величие» и самые фанатично преданные герцогу Паоло войска. Глава «Оранжевого дома» стоял на экране, почерневший от бессилия и обиды. Кажется, он пытался что-то сказать дрожащими губами, но потом не выдержал, с досады махнул рукой и отвернулся от камеры. Сразу же возникло системное сообщение. Глава «Оранжевого дома» герцог Паоло Ройл Анджертон Месфель отрекся от власти. Внимание! Великий дом империи не может находиться без руководителя. Выборы нового главы «Оранжевого дома» должны состояться немедленно. Вы имеете право распоряжаться 41,3% голосов «Оранжевого дома». Желаете поддержать первого в списке наследников графа Аваля Ройл Анджера или хотите проголосовать за другого кандидата? На несколько секунд я замер. Более 40% имеющих право голоса аристократов «Оранжевого дома» доверили кронпринцу Георгу Ройлу Нокию распоряжаться их голосами? А что, если проголосовать не за графа Аваля, а за себя? Как же заманчиво, блин! Но я все же решил соблюсти наш уговор с графом Авалем и согласился на его кандидатуру. Внимание! Новым главой «Оранжевого дома» империи становится герцог Аваль Ройл Анджертон Месфель. 80,3% голосов. Интереса ради я раскрыл таблицу с более подробными результатами прошедших выборов главы «Оранжевого дома». Вторым в списке стоял кронпринц Георг Ройл Иноки Тонмесфель, набравший по результатам голосования 14,6% голосов. Если добавить к этому результату имевшиеся в моем распоряжении 41,3% голосов, я мог сделать себя главой «Оранжевого дома», однако упустил такой исторический шанс. «Кронпринц Георг, я благодарен тебе за правильный выбор». На экране возник сияющий от счастья новый глава Великого дома. «Обещаю не забыть твой вклад в мою победу и рассмотрю твои заявки на владение звездными системами сразу же, как только завершится коронация». Всюду слышались крики ликования. Мои офицеры радовались окончанию гражданской войны в «Оранжевом доме». Ко мне подошла едва стоящая на ногах Мия, она выглядела то ли пьяной, то ли смертельно уставшей. «Кронпринц, я впервые не знаю, что и сказать. Когда ты призвал меня в такой критической ситуации, я готова была растерзать тебя голыми руками, так как ты подверг опасности не только мою жизнь, но и жизнь моей дочки. Но сейчас это волшебно. Честное слово, даже мой прежний хозяин Иноки никогда не добивался такого обожания своих подчиненных. Я насытилась энергией, как никогда в жизни. У меня уже просто не лезет больше, меня до сих пор трясет и шатает. Но скажи мне, Георг, Почему ты отказался стать главой Оранжевого дома?» Врать ищущей правду было бессмысленно, поэтому я ответил честно. «Во-первых, потому как трон Оранжевого дома я обещал графу Авалю, а все свои обещания я привык выполнять. Во-вторых, тут я понизил голос до шепота, напомнить тебе, когда заканчивается мой контракт. Зачем мне эти сложности, за которые мне к тому же не платят? К тому же, вдруг Георгий Иннокентьевич не желает становиться герцогом?» Мия улыбнулась, как-то вымученно и устало. «Мой хозяин, возможно, и желает, где-то в глубине души. Просто сам бы он никогда не смог добиться такого признания в Оранжевом доме. А потому и не рассчитывал, что подобный шанс может выпасть». Все следующие дни я посвятил подготовке к окончанию контракта. Прежде всего постарался морально подготовить близких мне людей к возможной смене своего характера. По рассказанной моей версии, зависимость от применения наркотических кристаллов никуда не исчезла. Мне приходилось очень трудно, временами я чувствовал, что могу вот-вот сорваться. Также я предупредил, что из-за эффектов наркотической ломки мои способности командующего флотом стали нестабильными и могут даже пропадать на какое-то время, хотя и не навсегда. Я объяснил это тем, что в такие моменты я теряю уверенность в своих силах. Меня внимательно выслушали и сочувственно закивали. Личный врач Никозит Бранд законспектировал мои жалобы и подтвердил, что такие побочные эффекты лечения от сильнейшей психологической зависимости действительно возможны. И он вообще удивлен, что я смог так долго держаться. Доктор предложил мне обновить вшитые в руку капсулы с лекарствами, и я согласился на такую процедуру. Затем я постарался временно пристроить самых близких мне людей и нелюдей. Я полагал, что мое новое появление в защите периметра неизбежно. Чужие по-прежнему угрожали человечеству, так что способный с ними сражаться командующий флотом империи был необходим. К тому же я не сомневался, что Георгий Иннокентьевич положительно оценит результаты моей работы и захочет предложить новый контракт. Так что требовалось лишь укрыть близких мне персонажей на пару недель, максимум на месяц. Именно столько времени я отводил настоящему кронпринцу Георгу и Мии на осознание необходимости моего вызова. Проще всего оказалось с Попори де Качи. Моя начальница телохранителей сама попросила 5-месячный отпуск по причине острой необходимости скорого продолжения рода. Насколько я знал, на большом устроенном турнире возможных женихов на пригодность проверяла сама Попори де Качи. Однако ни один из самцов-хамелеонов так и не смог победить в рукопашном бою излишне бойкую самку. Поэтому моя начальница охраны просто указала на нескольких понравившихся ей кавалеров, и никто из хамелеонов-самцов не посмел отказаться от столь почетной роли. Астра, ее сестра Флориана вместе с миньонами, а также Бионика, Фобос, Валиантон Корса и Арит в сопровождении группы хамелеонов по моему приказу отправились на корабль изыскателей «Звездный пес». Сперва я хотел отправить туда же Николь Савою, но мне в голову пришла мысль получше. «Николь, завтра ты летишь в Тронный мир. Вот твой билет на звездный лайнер. Я договорился с генеральным штабом империи, что ты прочтешь месячный курс лекций по кораблям чужих, тактике войны с ними и прочим премудростям, которым научилась во флоте 8-го сектора периметра. Если моя подчиненная и удивилась такому странному решению кронпринца Георга, то вслух никак не прокомментировала. Перечислив девушке командировочные и премию за отличную работу, я вздохнул облегченно. Сложнее оказалось Катериной. Сестра обустраивала недавно купленный остров с дворцом, и потому все ее мысли оказались поглощены выбором мебели, картин и статуй. Мне так и не удалось придумать никакого благовидного предлога, чтобы услать Катерину Тонмесфель куда-нибудь на месяц. Оставалось лишь уповать на то, что настоящий кронпринц Георг не обидит свою сестру. Самой проблемной из списка стала моя жена Марта. Ее неожиданная помощь во время генерального сражения и желание близко пообщаться со мной после боя оказались настолько неожиданными и несвоевременными, что я совершенно растерялся. Марта ожидала благодарности от мужа и не понимала моей холодности. Я же просто не мог, не нарушив контракта, рассказать жене о причинах своего поведения. Единственное, что мне удалось взять с Марты, обещание, что в ближайшую пару месяцев она будет осторожнее и не станет близко общаться с Мией. Далее следовало решить вопрос с хозяйством. Мой сменщик мог не понять истинной ценности некоторых приобретений, поэтому я постарался обезопасить наиболее важные активы. Испытательные лаборатории и линии по производству дронов я приказал свернуть и вывести в звездную систему ФИА, одну из доставшихся мне бывших систем Роя. Там же на верфях в режиме строгой секретности я приказал заложить второй корабль типа «У-Крэш». потратив на закупку материалов и оборудования для будущего гиганта почти 2 миллиарда кредитов. Первый укрэш под конвоем кораблей адмирала Хирей Свежа я также отправил на территорию Роя, поскольку не собирался доверять столь ценный корабль своему сменщику. Последний вечер в игре я встретил в своем дворце на Унатаре. Сперва хотел просто посидеть на берегу моря, слушая звук прибоя и наслаждаясь красочным закатом. Но, как назло, в голову лезли новые тактики космических сражений. Идея рейда по тылам чужих флота легких кораблей без крупных калибров, идея заманивания врагов к флагману и подрыва стартовавших из глубин у Крэша Брандеров с термоядерными боеприпасами, идея гравитационных бомб для дестабилизации системы хранения боеприпасов бегемотов. Поняв, что отрешиться и расслабиться на фоне природы совершенно не получается, я вернулся во дворец и просидел до глубокой ночи за экраном компьютера, просчитывая в деталях все пришедшие на ум варианты космических флотов и их применения. Лишь когда эффективность моего труда упала до нуля из ослепающихся от усталости глаз, я улегся в постель, поглядывая на часы и с интересом ожидая выхода из игры. Судя по моим расчетам, до окончания контракта оставалось чуть менее получаса. Я твердо решил не смыкать глаз и дождаться момента переноса. «Просыпайся, Соня!» Склонившийся надо мной Георгий Иннокентьевич улыбался и тряс меня за плечо. «Все, Роман, твоя игра окончена. Пару минут полежи, чтобы прийти в себя и заново привыкнуть к телу. Затем вылезай из капсулы, только осторожнее костюм снимай. Там тонкие провода, не порви. Одежда на стуле, все новое, специально под твой размер купленное. Я буду тебя ждать в соседней комнате». Как только за моим нанимателем закрылась дверь, я резко присел и осмотрелся. Небольшое помещение без окон, в центре которого стоял большой эллиптический кокон из темного пластика. Крышка кокона оказалась сдвинута. Мое тело лежало на пружинищем пористом покрытии внутри кокона и оказалось завернуто в частую сетку тоненьких проводков, скрепленную застежками-липучками на моей груди. Я попытался расстегнуть липучки, приподнял руку и понял, что движению что-то мешает. На каждой фаланге пальцев крепилось резиновое колечко с металлическими электродами на внутренней поверхности. Сняв с рук все эти приспособления, я смог расстегнуть костюм и вылезти из капсулы. Значит, это была все же игра. Я испытывал сильнейшее разочарование и обиду. Даже когда пару лет назад меня бросила любимая девушка, мне и вполовину не было настолько хреново, как сейчас. Все, во что я верил, что любил и за что сражался, оказалось лишь сценарием дурацкой компьютерной игры. Я быстро оделся и по лестнице поднялся в большой холл. Георгий Иннокентьевич уже ждал меня там в кресле-качалке возле приоткрытого окна. Зеленые деревья, летнее солнце, щебечущие птицы, теплый ветерок. Действительно, минуло уже полгода с того момента, как холодным зимним утром я вышел из дома пообщаться с потенциальным нанимателем. «Роман, вот на столе запечатанный конверт. Внутри пластиковая банковская карта, там же пин-код от нее. Все, как мы договаривались. Сумма на счету достаточно крупная, так что, если требуется, мои охранники могут сопроводить тебя до банка, а потом до твоего дома». «Нет, не требуется. До меня накатила полнейшая апатия, так что мне было безразлично, даже если бы денег на счету вообще не оказалось». «А где Мия?» «Мия?» — удивился Георгий Иннокентьевич. «С чего ты решил, что Мия должна быть тут? Она же еще в феврале сбежала от меня куда-то на южный курорт, с тех пор так и не объявилась». Я знал, что мой собеседник врет. Первое, что я почувствовал, выйдя в этот холл, — запах фиалковых духов, который всегда сопровождал Мию в игре. Но раз говорить правду мой бывший наниматель не собирался, настаивать на честном ответе я не стал. К тому же, если хорошенько подумать, Мию сейчас видеть мне не хотелось. Помнится, она обещала убить меня сразу же после выхода в реальный мир. «Как же мне не терпится снова оказаться в игре. Роман, ты даже не представляешь, насколько я соскучился по защите периметра». Георгий Иннокентьевич аж трясся от возбуждения и нетерпения. «Что же, удачной игры», — выдавил я сквозь зубы, засунул конверт с карточкой во внутренний карман легкой куртки и направился к выходу. «Охранники на выходе отдадут тебе пакет с твоими зимними вещами и отвезут прямо к дому», — пообещал мой бывший наниматель, но я лишь неопределенно буркнул в ответ и вышел на улицу. Георгий Иннокентьевич не обманул. На карточке действительно имелась обговоренная сумма, вот только меня это почему-то совсем не радовало. Я сидел в своей душной съемной квартире и тупо отрешенно смотрел на так и висящую на карнизе окна новогоднюю гирлянду. Никто за полгода ее так и не снял, да и мне тоже не хотелось лезть на подоконник и распутывать елочное украшение. Мне вообще сейчас ничего не хотелось. На столике передо мной стояла кружка с любимым сортом нефильтрованного пива, пена давно осела, но я даже не отхлебнул янтарный напиток. Депрессия, апатия, уныние. В уме я подбирал слова, наиболее точно описывающие мое состояние. К концу полугодового контракта я уже не сомневался, что нахожусь в реальном фантастическом мире будущего, что у меня есть замечательная дочка, отличные друзья и соратники, положение и признание в обществе. Я строил грандиозные планы на будущее. Как же я мог так обмануться? Отодвинув так и не попробованный напиток, я собрался с силами и мыслями. Пора уже возвращаться в реальный мир. Я осмотрелся более осмысленно. На столе лежала толстая стопка неоплаченных квитанций и счетов, которую я выгреб из почтового ящика. На верхней квитанции за квартплату стоял угрожающий штамп. В случае неуплаты до 20 мая будет передано в суд. Судя по тому, что на дворе стоял уже июль, все сроки давно прошли. Хорошо, хоть деньги имелись на решение данного вопроса. Кстати, надо бы банковскую карточку убрать в ящик комода, чтобы не потерять случайно. Положив карточку к разным другим ценным вещам и документам, я попытался задвинуть ящик секретера, но он почему-то не закрывался. Все ясно. Опять отошла задняя крышка ящика. Что-то выпало и мешает ящику задвинуться. Такое периодически уже бывало. Полностью вынув ящик, я просунул вглубь руку и достал мешающий предмет. Это оказалась прозрачная пластмассовая коробочка, внутри которой находился яркий, переливающийся отраженным светом шарик. И самое странное, что я прекрасно знал, что держу в руке кристалл квазиметилцизомер валериамовой кислоты, в простонародье наркотические кристаллы. Наверное, никто до меня так не веселился и не хохотал от души, обнаружив у себя в квартире дозу запрещенных под страхом смерти наркотиков. Я же смеялся и не мог остановиться. Игра? Ну-ну. Декорации, конечно, красивые вы сделали к моему пробуждению. Жаль только, что я сразу не догадался посмотреть, подключена ли хоть была та верткапсула к розетке и сетевому разъему. Осталось для надежности еще кое-что проверить, и я отправился в травмпункт. Через час вышел оттуда прыгающий от радости с рентгеновским снимком зажившей трещины в плечевой кости. Все сходилось. Обнаруженные под диваном несколько пустых бутылок из-под коньяка и водки, а также использованный шприц, лишь дополнили целостность картины. Мое тело вовсе не находилось полгода в верткапсуле. За меня в реальности играл Георгий Иннокентьевич, глушил водку, принимал наркотики и развлекался в ночных клубах. Я попытался честно высказать свои претензии бывшему нанимателю и направился к дому Георгия Иннокентьевича, благо дорогу хорошо запомнил. Каким же оказалось мое удивление, когда на месте роскошного особняка с большим ухоженным парком вокруг здания я обнаружил котлован давным-давно заброшенной стройки, засыпанной мусором и старыми прелыми листьями. Ниточка оборвалась. Как не помогли гневные сообщения, которые я послал на ник Space General 123 в игре, в которой мы когда-то познакомились с Георгием Иннокентьевичем. Оставалось только ждать и надеяться, что мои таланты командующего флотом действительно еще понадобятся кронпринцу Георгу Ройл Иннокию Тонмесфелю и его жуткой ищущей правду. Для себя я определил максимальный срок в 10 дней. Именно столько, как я полагал, мой наниматель сможет провести в игре без моего участия. Однако миновала неделя, затем вторая, третья. Никому я оказался не нужен. Нет, я не забыл про защиту периметра. Однако реальность постепенно отодвигала все дальше на задний план, покинутый мной фантастический мир. Звонок на мобильник с неизвестного номера раздался в тот момент, когда я проходил очередные плановые процедуры в реабилитационной клинике. Этот нехороший человек Георгий Иннокентьевич, кроме кристалла, вколол еще и героин. И даже спустя 3 месяца без наркотиков мне приходилось 3 раза в неделю ездить в медицинский центр, ставить капельницы с глюкозой и физраствором, прочищать печень и кровь, сбивать эффект наркотической ломки. Слушаю вас. Свободной от капельницы рукой я дотянулся до мобильника и нажал на кнопку приема звонка. Роман, есть серьезный разговор. Прошло столько времени, но этот голос я узнал бы из миллионов других. Мия. Неужели я им все-таки понадобился? Угадал. Голос, ищущий правду, раздался у меня в голове. Георгий Иннокентьевич ждет тебя на том же месте через 40 минут. Чувства оказались смешанными. С одной стороны, мне жутко хотелось снова с головой окунуться в фантастический мир защиты периметра. С другой, слишком дорого мне обошелся предыдущий подобный опыт, полученных за первый контракт денег, едва хватило оплатить все долги и штрафы, которые оставил после себя Георгий Иннокентьевич. От меня отвернулись друзья. Я рассорился с близкими родственниками, не говоря уже об искалеченном тяжелыми наркотиками и алкогольными запоями теле. После того, как вы обошлись со мной в прошлый раз, я даже не знаю, какие аргументы смогут заставить меня снова уйти в защиту периметра и отдать вам свое тело на растерзание. Моя собеседница помолчала несколько секунд, а потом произнесла. Королева чужих во главе 3000-го флота захватила Хнель. Твоя столица у Натари отрезана от Империи и готовится к безнадежному бою. Шансов на победу нет никаких. Я помолчал несколько секунд, переваривая тревожную информацию. «В этот раз контракт будет на моих условиях», — решительно заявил я. «Согласна», — Мия почему-то ответила сама, не интересуясь мнением своего хозяина. «Хорошо, буду через 10 минут». Я самовольно выдернул иглу капельницы из вены и направился к выходу из процедурной. Конец второй книги.